Дождь. Надпись на книге степи. Она со мной. Наигрывай, лей, смейся, сумрак, рви, топи, теки эпиграфом к такой, как ты, любви. Снуй шелкопрядом тутовым и бейся об окно, окутывай, опутывай, еще не всклянь темно. Ночь в полдень, ливень гребень ей, на щебне взмок возьми и целыми деревьями в глаза, в виски, в жасмин. Осанна тьме египетской хохочет, шиблись, ниц, и вдруг пахнула выпиской из тысячи больниц. Теперь бежим сощипывать, как стон со ста гитар, омытый мглою липовой, садовый Сен-Готар.